30 глава. На стене кабинета Альбинсона висела карта. Валандер начал с нее и попросил показать, где проходят границы отдельных участков. Альбинсон, конечно, поинтересовался, зачем полиции потребовалась такая информация. И Валандер еле удержался, чтобы не рассказать о почтальоне, который не только разносит письма, но и убивает людей. Однако он сдержался, поняв, что так говорить нельзя, потому что это неправда. Ибо пока у полиции нет доказательств того, что мнимая Луиза работает на почте. И даже наоборот, есть факты, свидетельствующие о противном. Например, время. Почтальоны начинают работать очень рано, а следовательно, не могут проводить ночи в баре, расположенном в центре Копенгагена, да еще не в выходные, а в рабочие дни. Поэтому на вопрос Альбинсона Валандер предпочел ответить уклончиво и ни словом не упомянул ни Светберга, ни молодых людей в заповеднике и на побережье. Но ответ его прозвучал так многозначительно, что Альбинсон прекратил расспросы, поняв, что большего ему знать не полагается, и с готовностью показал на карте отдельные участки. Кое-что Валандер записал в свой блокнот. «Сколько у вас всего почтальонов?» – спросил Валандер, когда Альбинсон, закончив говорить, сел к столу. «8». «У вас, наверное, есть список этих людей? Может быть, даже с фотографиями?» «Конечно. Мы заинтересованы в привлечении клиентов, поэтому тайны из своей работы не делаем и даже проводим активную рекламную политику. Как раз недавно выпустили цветную брошюру о наших почтальонах и их деятельности». Начальник отделения вышел из кабинета, и Валандер порадовался такому везению. Имея на руках фотографии почтальонов, он легко сможет проверить свое предположение по поводу мужчины, встреченного в баре. Альбинсон вернулся с брошюрой. Валандер полез в карман в поисках очков и, не найдя их, чертыхнулся. «Может быть, вам подойдут мои?» – предложил Альбинсон. «У вас сколько?» «Точно не знаю. Кажется, 10,5». На лице Альбинсона отразилось удивление. «Тогда бы вы совсем ничего не видели», – сказал он. «Скорее всего, у вас плюс 1,5, а у меня 2, так что мои вам подойдут». Валандер нацепил очки. Так было гораздо лучше. Он стал разглядывать брошюру. Цветная печать, дорогая бумага. «А народ все удивляется, почему почтовые тарифы постоянно растут», — подумал он. Но тут же вспомнил слова Вестина о том, что через несколько лет, благодаря электронной почте, объем корреспонденции уменьшится чуть ли не вдвое. Что тогда станет с почтовым ведомством? Вестин не знал ответа на этот вопрос, не знал его и Валандер, как не знал и того, кому и зачем, кроме него самого, могут когда-нибудь пригодиться эти брошюры. Он раскрыл сложенную гармошкой книжечку и увидел фотографии 8 почтальонов, 4 женщин и стольких же мужчин. Рассмотрев снимки, он, однако, понял, никто из 4 мужчин не мог быть Луизой. Правда, один из них по имени Ларс Йоренберг сначала показался Валандеру подозрительным, но, подумав, он отбросил эту возможность. Переключив свое внимание на остальные фотографии, Валандер сразу увидел знакомое лицо. Эта женщина долгие годы приносила почту его отцу в Лёдеруб. «Можно мне взять брошюру?» – спросил он. «Если хотите, я принесу еще». «Спасибо, одной достаточно. Вы получили ответ на ваши вопросы?» «Не на все. Меня интересует еще кое-что. Итак, письма сортируются здесь. Это делают сами почтальоны?» «Да». «А другие служащие помогают?» «Иногда я и Суни Буман. Он сейчас здесь. Если хотите, могу позвать его». Желая убедиться, что Буман не тот человек, которого они ищут, Валандер решил встретиться с ним, хотя плохо представлял себе, что будет делать, если окажется, что именно Бумана он видел накануне в женском наряде. «Давайте сходим к нему», — предложил Валандер. Они вошли в помещение, где сортировали почту. Там работал всего один человек. Закончив завязывать мешок с корреспонденцией, работник разогнулся, и Валандер сразу понял, что с Луизой у него нет ничего общего. Суне Буман был под 2 метра ростом и весил никак не меньше центнера. Валандер поздоровался. «Почему этот псих до сих пор на свободе?» — спросил Буман, пристально глядя на полицейского. «Мы его ловим», — ответил Валандер. «Ему давно пора сидеть за решеткой. Не все получается так, как нам хотелось бы». Валандер и Альбинсон вернулись в кабинет. «У него непростой характер», — извинился за Бумана начальник отделения. «А у кого простой? К тому же он прав. Мы все сейчас только и думаем о том, как бы засадить убийцу за решетку. Отвечая Альбинсону, Валандер прикидывал, есть ли у него еще вопросы к почте. Визит мало что дал, но Валандер и не рассчитывал на быстрый результат. Он вернул очки хозяину. «Пожалуй, это все. Раз других сотрудников у вас нет, не буду больше вас задерживать». «Почему же? Еще есть водители», — возразил Альбинсон. «На них лежит ответственность за выемку писем из ящиков и перевозку мешков с корреспонденцией. К сортировке они отношения не имеют. Нет ли у вас случайно брошюры и с их фотографиями?» «К сожалению, нет». Валандер поднялся. Больше вопросов у него не было. «Что вас все-таки конкретно интересует?» — спросил Альбинсон. «Я уже говорил, что это рутинный опрос, без которого не обойдешься в нашей работе». Альбинсон покачал головой. «Кто-нибудь другой вам, может, и поверил бы, но только не я. Подумайте сами, неужели лучший сыщик в городе будет заниматься рутинной работой, причем именно тогда, когда все силы полиции брошены на раскрытие убийства одного из ваших сотрудников и еще нескольких молодых людей? Очевидно, что ваш визит напрямую связан с расследованием этих убийств». «Пусть так, это ничего не меняет», — ответил Валандер. «Я все равно пока просто занимаюсь сбором материала». «Вы говорите мне неправду. Что вы хотите здесь найти?» — настаивал Альбинсон. «Я не могу вам всего рассказать, но, пожалуй, задам еще один вопрос». Валандер снова сел. «Думаю, за последние 10-20 лет сумка почтальона сильно изменилась. Насколько я понимаю, сегодня уже мало кто пишет письма». «Вы правы, времена изменились, и через несколько лет эти перемены станут еще заметнее. Писать письма теперь не модно. Гораздо быстрее послать факс или email». «Полагаю, частная переписка сильно сократилась?» «Не так сильно, как вы думаете. Многие все еще боятся доверять факсам и электронной почте свои секреты. Заклеенный конверт кажется им надежнее». «Значит, в сумках почтальонов лежат не только рекламки и уведомления?» «Конечно, нет». Валандер кивнул. «Они с Альбинсоном поднялись одновременно». «Это все, что вы хотели узнать?» «Вроде бы да. Спасибо за помощь». Альбинсон больше не стал ничего спрашивать. Они простились у дверей, и Валандер снова оказался на улице. Солнечный свет на мгновение ослепил его. «Странный август», — подумал он. «Как будто лето не хочет уходить. Обычно в это время уже сильно задувает, а сейчас ни ветерка». Он возвращался в участок. Мысли вертелись вокруг завтрашних похорон. То он решал, нужно ли быть на церемонии в форме, то размышлял об Анн Брит. Не жалеет ли она, что согласилась выступить, да еще чужой речью? На проходной Эбба сообщила, что его искала Лиза Хольгерсон. Валандер заметил, что Эбба не в духе. «Как у тебя дела?» – спросил он. «В этой суматохе нет времени даже поговорить по-человечески». «Какие у меня могут быть дела?» Курт вспомнил, как эти же слова говорил отец, жалуясь на свой возраст. «Подожди, скоро все закончится, вот тогда наговоримся», — пошутил он. Эбба кивнула. Но Валандер чувствовал, что она чем-то обеспокоена. Однако времени на расспросы действительно не было, и он сразу направился к Лизе Хольгерсон. Дверь кабинета, как всегда, была открыта. «Это большой успех», — сказала Лиза, когда он удобно устроился на стуле напротив нее. «Турнберг очень доволен». «Доволен чем?» «Спросите у него сами, если хотите. Но вы в очередной раз подтвердили свою репутацию». Валандер изумленно посмотрел на Лизу. «Неужели у меня такая плохая репутация?» «Скорее наоборот». Валандер развел руками. Он не любил говорить о своих заслугах, тем более сейчас, когда ему казалось, что сделано катастрофически мало. «На похороны приедут министр юстиции и начальник управления», — продолжала Лиза. «Они прилетят в Стуруп в 11. Я их встречу, но они хотели бы послушать, как идет расследование. Думаю, в половине 12 мы сможем встретиться в большой комнате для совещаний. С нашей стороны будете вы, я и Турнберг. Не могли бы вы взять этот отчет на себя? Или поручить Мартинсону? Он говорит гораздо лучше меня». «Но расследованием руководите вы», — ответила Лиза. «Отчет займет полчаса. Потом они пообедают и после похорон вернутся в Стокгольм. Кто-нибудь из них будет выступать с речью?» «Да, оба». «Мне как-то не по себе от этих похорон», — сказал Валандер. «Все-таки, когда человек умирает своей смертью, это воспринимается иначе». «Вы имеете в виду вашего друга Рюдберга?» «Да». Зазвонил телефон. Лиза сняла трубку, послушала и попросила перезвонить позже. «Как с музыкой?» — спросил Валандер. «На усмотрение Кантора. Он выберет что-нибудь соответствующее. Обычно, кажется, играют Баха или Букстехуда. Ну и, конечно, псалом «Благословенная земля». Валандер встал, собираясь уходить. «Полагаю, вам нужно воспользоваться приездом министра юстиции и начальника управления», — сказал он. «Что вы имеете в виду? Надо сказать им, что продолжение политики сокращений в нынешних условиях равнозначно сговору с преступными группировками. Что вы хотите этим сказать?» «Именно то, что говорю. Сговор. Полиция не сможет выполнять возложенные на нее функции. Так им и скажите. Пока еще этого не произошло, но скоро случится». Она покачала головой. «Я с вами не совсем согласна. В душе вы наверняка со мной согласны. Все, кто работает в полиции, заметили, что дело идет именно к этому. Почему бы вам самому не выступить с таким предупреждением? Нужно было бы. Но для меня сейчас главное найти убийцу». «Не только для вас», — возразила Лиза. «Для нас тоже». От Лизы Валандер направился к Мартинсону и застал у него Анбрид. Они вместе разглядывали лицо на мониторе компьютера. Лицо Луизы только без волос. Волосы Мартинсон стер. «Я использовал программу, разработанную ФБР», — пояснил Мартинсон. «Теперь можно наложить другие волосы, сотни разных причесок, бороду, усы и даже прыщи». «Прыщей у него, по-моему, не было», — заметил Валандер. «Нас интересует только то, что у него под париком». «Я звонила мастеру по изготовлению париков», — сказала Анбрид. «Интересовалась, сколько собственных волос можно поместить под париком. Но оказалось, однозначного ответа дать нельзя». «Отсюда вывод, что у него и своих волос может быть много», — сказал Валандер. «Эта программа позволяет многое. Например, изменить форму ушей или носа. Фотография очень близка к оригиналу, так что ничего менять не надо». «Цвет глаз?» — спросил Мартинсон. Валандер задумался. «Голубой», — ответил он. «Ты ее зубы видел? Не ее, а его. Ты их видел? Не очень хорошо, но, по-моему, они ровные и белые». «Психопаты часто возводят гигиену в культ», — сказал Мартинсон. «Мы пока не знаем, психопат он или нет». Мартинсон ввел в компьютер данные о зубах и цвете глаз преступника. «Сколько ей на вид лет?» — спросила Анбрид. «Не ей, а ему», — опять поправил Вандер. «Но вы же разговаривали с женщиной и только потом поняли, что это мужчина». Пришлось Валандеру с ней согласиться. Оценивая возраст Луизы, он действительно исходил из того, что перед ним женщина. «Когда женщина сильно накрашена, ее возраст трудно определить», — сказал он. «Но наш снимок, судя по всему, был сделан относительно недавно. Пожалуй, я дал бы ей лет 40». «Какого она роста?» — спросил Мартинсон. «Учти, что когда она поднялась и пошла в туалет, ты все еще принимал ее за женщину». Валандер напряг память. «Точно не скажу», — ответил он. «Но она показалась мне довольно высокой. Думаю, 1,70 м или даже 75». Мартинсон застучал по клавиатуре. «А фигура?» — спросил он. «У нее была накладная грудь?» Валандеру ничего не оставалось делать, как признаться, что он не слишком внимательно разглядывал собеседницу. «Не знаю, не могу сказать». Анбрид посмотрела на него с едва заметной улыбкой. «Данные всех опросов свидетельствуют о том, что мужчины первым делом смотрят, большая у женщины грудь или маленькая», — сказала она, «и только потом обращают внимание на ее ноги и попку». Мартинсон хмыкнул, продолжая щелкать клавиатурой. Положение у Валандера действительно было дурацкое. Ему приходилось описывать женщину, которая на самом деле была мужчиной, и оценивать внешность преступника, как если бы он был женщиной. «Видимо, я нетипичный мужчина», — сказал Валандер. «Во всяком случае, ее грудь мне в глаза не бросилась. Ведь она была в куртке и сидела у барной стойки. Что тут разглядишь? Как она выглядела сзади, тоже описать затрудняюсь. Когда она встала, ее сразу оттеснили люди. В тот вечер народа в баре было битком». «Мы и так уже знаем довольно много», — пришел на помощь Валандеру Мартинсон. «Выяснить бы только, какая у него под париком прическа. Вариантов могут быть сотни. А что, если поместить в газетах его лицо? Пусть опубликуют», — предложил Валандер. «Парик уберем. Он всех путает и сбивает с толку. Глядишь, кто-нибудь и узнает преступника по чертам лица». «Исследования, проведенные ФБР, свидетельствуют о том, что это невозможно». «И все же надо попробовать», — настаивал Валандер. Тут в голову ему пришла другая мысль. «Кто разговаривал с медсестрой, отвечавшей на звонок мнимого Эрика Лундберга?» «Я», — ответила Анбрид. «Вообще-то поручили Хансену, но звонила я». «Что медсестра помнила о том разговоре?» «Немногое. Тот человек говорил по-сконски. Его речь звучала натурально?» Анбрид удивленно взглянула на Валандера. «В том-то и дело, что нет. Медсестра так и отметила. В диалекте звонившего было что-то ненатуральное. Что объяснить она не смогла. Значит, не исключено, что он имитировал Сконский. Да. А тембр? Низкий или высокий? Низкий. Валандру снова вспомнился Амиго. Луиза улыбнулась ему и сказала, что пойдет в туалет. Да, голос у нее был низкий, хотя она и постаралась изменить его тембр. Следовательно, звонил он, заключил Валандер. Это можно считать установленным, правда, без всяких доказательств. Валандер почувствовал, что ему нужно проговорить свои мысли вслух. Причем поделиться ими он мог сейчас только с самыми близкими сотрудниками, Анбрит и Мартинсоном. Даже Хансен не попадал в их число. «Пойдем поговорим», — предложил Валандер. «Втроем. Сядем в маленьком зале заседаний». «Мне бы нужно здесь закончить», — сказал Мартинсон. «Эта работа требует времени. Мы ненадолго». Мартинсон встал из-за компьютера. Они прошли в самый маленький из имеющихся в полиции залов для заседаний, закрыли дверь, и Валандер рассказал помощникам о том, как сходил в отделение связи. «Я не слишком надеялся на положительный результат, но хотел на всякий случай проверить», — так завершил он свой рассказ. «Это не меняет нашей исходной посылки», — произнес Мартинсон. «Мы ищем человека, располагающего информацией о чужих планах, на удивление точной информацией, человека, имеющего доступ к самым сокровенным тайнам других людей. Ведь, по нашим сведениям, никто, кроме фотографа и молодоженов, не знал о времени и месте съемки», — добавила Анбрит. «Вот на это и следует обратить особое внимание», — вновь заговорил Валандер. «Хотя расследование чрезвычайно запутано, и его нити уходят в разные стороны, сейчас нам, наконец, удалось найти нечто, отдаленно напоминающее центр. Мы обнаружили у преступника особенность, общую с его жертвами. Он носит костюм, наряжается. При этом он каким-то образом узнает то, что является закрытым для других людей. Как ему это удается? Где он находится? Как добывает информацию?» Валандер снова вернулся к обсуждению результатов своего визита на почту. «Мне удалось обнаружить лишь одно совпадение. Эден Греном письма носит тот же человек, что и Стуре Бьорклунду. Но во всех остальных случаях, по моим подсчетам, действуют как минимум три разных почтальона. Да еще те, кто работает за пределами Истетской области. Значит, моя версия насчет почтальонов неверна. Иначе пришлось бы предположить наличие тайной почтальонской организации. А это уже полный абсурд. Ситуация и так нестандартная. Незачем усугублять ее всякими домыслами». Мартинсон, однако, колебался. «Не слишком ли мы торопимся? Допустим, этот мужчина, переодетый женщиной, замешан в деле лишь косвенно. Откуда нам известно, что он главное действующее лицо?» Возражение Мартинсона было не лишено оснований. «Ты прав», — согласился Валандер. «Давайте тогда внимательно приглядимся к четырем мужчинам-почтальонам, а заодно и к тому, который работает в районе Симрисхамна. Своей брошюрой почтовое ведомство сильно облегчило нам работу». Они записали имена и разделили между собой поручения. «Надежда, конечно, слабая», — сказал Валандер, «но вдруг удастся получить отпечатки пальцев со стойки. Бокал, из которого он пил, к сожалению, бармен успел вымыть». Потом они снова перешли к обсуждению главного вопроса расследования, проверяя, все ли они учли. Итак, какие существуют способы получения информации? Можно вскрывать письма, подслушивать телефонные разговоры. А еще, называли разное, от слухов до шантажа, не забыли ни электронную почту, ни факс. Однако найти ключ к действиям преступника так и не удавалось. На душе у Валандера становилось все тревожнее. Вспомнилось письмо Матса Экхальма. «Не вижу связи», — сказал Валандер. «Какие-то тайны, переодевания и больше ничего». «Я получил справку о секте Divine Movers», — сказал Мартинсон. «Никаких преступлений, связанных с насилием, за ними не числится. Есть к ним претензии у налоговых органов, но это, по-моему, касается всех сект, которые в настоящее время действуют на Западе». «А если не обращать внимания на переодевание, что останется?» — спросила Анбрид. «Давайте отбросим это как шелуху. Что мы имеем тогда?» «Молодежь», — ответил Валандер, — «которая веселится, отмечает праздник, женится». «Хаак, по-вашему, сюда не относится?» «Да, он выпадает из общей картины». «Аиса Эденгрен?» «Она должна была быть на пикнике». «Но это уже другое», — возразила Анбрид. «Тут появляется новый момент. Иса не должна избежать». «Чего?» «Каков мотив убийства? Ненависть или месть? Что общего у молодоженов и ребят, отправившихся на пикник?» «А Светберг? На чей след вышел он?» Похоже, на последний вопрос я могу ответить. По крайней мере, в общих чертах. Светберг знал человека, переодетого женщиной, и почему-то заподозрил его в совершении преступления. Проведя собственное расследование, он убедился в правильности своих выводов и оказался убит за то, что знал слишком много. Его убрали до того, как он сообщил нам эти сведения. «Я не понимаю другого», — произнес Мартинсон. «Своему брату Светберг рассказывал о женщине по имени Луиза. Теперь оказывается, что она вовсе не женщина. Уж, наверное, за 10 лет общения Светберг должен был это понять. Выходит, они трансвеститы, и значит, Светберг гомосексуалист?» «Могут быть и другие объяснения», — ответил Валандер. «Вряд ли Светберг любил наряжаться в женское платье, но не исключено, что он был гомосексуалистом, хотя никто из нас об этом не догадывался». «Есть человек, который мог бы помочь нам ответить на эти вопросы», — сказала Анбрид. Валандер понял, что она имеет в виду Брура Сунделиуса, бывшего директора банка. «Я тоже так думаю», — сказал он, — «и потому будет правильным выделить в деле еще одно центральное звено. Не в качестве альтернативы, а в дополнение к первому. Это люди и события, имеющие отношение к жалобе 11-летней давности. Светберг повел себя тогда странно, либо под чьим-то давлением, либо потому, что у него были свои причины покрывать Стрида». «Ну, если Брур Сунделиус тоже с отклонениями, тогда все понятно», — сказал Мартинсон. И то, как он это сказал, не понравилось Валандеру. В словах Мартинсона слышалось плохо скрытое презрение. «Гомосексуализм вряд ли можно считать отклонением», — возразил Курт. «Правда, в 50-е годы думали именно так. Но не теперь. Другое дело, что многие люди и поныне предпочитают скрывать свои гомосексуальные наклонности». Мартинсон заметил неудовольствие Валандера, но ничего не сказал. «Следовательно, вопрос в том, что связывает Сунделиуса, Стрида и Светберга», — продолжал Валандер. «Три человека, у всех фамилии начинаются на «С». Директор банка, вечно пьяный бездельник и полицейский». «Не была ли в деле с жалобой замешана Луиза?» — спросила Анбрид. Валандер поморщился. «Надо придумать для него другое имя», — произнес он. «Луиза не вернулась из туалета в Копенгагене. Мы сами сбиваем себя с толку, называя его Луизой». «Луиз», — сказал Мартинсон, — «все очень просто». Предложение было принято. Луиза сменила пол. Теперь полиция искала мужчину по имени Луиз. «Стрид умер», — продолжал Валандер. «Следовательно, на его свидетельские показания рассчитывать не приходится. Можно попробовать еще раз поговорить с Рут Лундин, но, по-моему, она уже рассказала все, что знает. Мне показалось, что она говорила вполне искренне. Скорее всего, Стрид не посвящал ее в свои дела. Остается Сунделиус». Глядя на Мартинсона, Валандер кивнул. «Он важный свидетель», — сказал Валандер. «Настолько важный, что им придется заняться отдельно. Надо выяснить, что он на самом деле за птица». «А если его задержать?» — предложил Мартинсон. «За что?» «Раз он так важен для расследования. Задерживать его можно только тогда, когда у нас будет достаточно информации для разговора с ним». Было решено, что Сунделиуса возьмет на себя Мартинсон. Выйдя из комнаты для заседаний, Валандер прошел к себе. В коридоре ему встретился Эдмундсон. «В заповеднике, на том участке, где ты просил нас поискать, мы ничего не нашли», — сказал он. В мгновение Валандер удивленно смотрел на него, не понимая, о чем идет речь. Потом переспросил. «Совсем ничего?» Кто-то стоял под деревом и выплюнул жевательный табак. Лицо Валандера стало серьезным. «Я надеюсь, вы его собрали? Или хотя бы сообщили о своей находке Нюбергу?» Ответ Эдмундсона приятно удивил его. «Да, мы все сделали». «Ваша находка может оказаться гораздо важнее, чем ты думаешь». Валандер пошел дальше. «Значит, он не ошибся. Тогда за ним действительно следили. С этого места тропинка отлично просматривается, и убийца прятался там. Он жевал табак, совсем как на берегу. Но появившись повторно в Нюбрустранде, он уже не прятался, а просто переоделся женщиной и стоял прямо за ограждениями, глядя на работу полицейских». «Он следит за нами», — думал Валандер. «Он все время рядом. То опережает нас на шаг, то пропускает вперед. Возможно, выясняет, что нам известно. А может быть, просто бравирует своей безнаказанностью». Тут ему в голову пришла неожиданная мысль, и он быстро набрал номер Мартинсона. «Скажи, не было ли у тебя или у кого-нибудь из наших ощущения, что кто-то проявляет к ходу расследования повышенный интерес?» «Кого ты имеешь в виду? Если журналисты, так они носом землю роют, лишь бы заполучить какие-нибудь новости». «Передай всем, пусть приглядятся. Не проявит ли кто особо пристального интереса к этому делу? Не обнаружится ли странность в чьем-нибудь поведении? Может быть, что-то такое, что не вписывается в общую картину? Звучит расплывчато, но конкретнее я пока сформулировать не могу. Мартинсон пообещал передать слова Валандера остальным членам группы, и они закончили разговор. Было 12 часов дня. Чувствуя, что его уже подташнивает от голода, Валандер отправился в ресторан, расположенный неподалеку от центра. В половине второго вернулся, снял куртку и сразу сел за брошюру, полученную на почте. Первого почтальона, с которым ему предстояло поговорить, звали Улов Андерсон. Сняв трубку, Валандер стал набирать номер, думая о том, что при такой жизни его вряд ли хватит надолго. Он вернулся в Истад в начале 12-го. Чтобы избежать встречи с полицейским, обнаружившим его в Копенгагене, он поехал через Эльсинор. Сначала поездом, потом на пароме, а потом из Хельсинборга на такси до Мальме, где оставалась его машина. В деньгах он недостатка не знал, и благодаря наследству, нежданно-негаданно полученному от родственника, мог тратить их достаточно свободно. К машине он подошел не сразу. Сначала проверил, не ведется ли за ней наблюдение. Он сделал это на всякий случай, хотя и был убежден, что полиция потеряла его след еще в баре, когда он с таким блеском ушел из-под носа неожиданно появившегося полицейского. И все потому, что он заранее продумал, как себя вести в такой ситуации, если она когда-нибудь возникнет. Он спокойно направился в женский туалет, снял парик и засунул его сзади за пояс. Очистил от макияжа лицо кремом, который всегда носил в кармане, и вернулся в зал следом за каким-то парнем, одновременно выходившим из мужского туалета. Умение избегать опасности не подвело его. Убедившись, что за стоянкой не следят, он сел в машину и поехал в Истад. Дома сразу пошел в ванную и долго стоял под душем. Потом забрался под одеяло в своей звуконепроницаемой спальне. Ему нужно было многое обдумать. Раз Валандер нашел его, значит, где-то он все-таки наследил. Поняв это, он, однако, не испугался, а лишь слегка забеспокоился. Видимо, в квартире Светберга была найдена его фотография в образе Луизы. Эта мысль окончательно успокоила его. Валандер хотел поговорить с Луизой. Следовательно, до инцидента в баре он не догадывался о том, что ее в действительности не существует. К сожалению, теперь тайна его маскарада стала известна полиции. Сознание того, что он с легкостью избежал ловушки, привело его в возбуждение. Ему захотелось действовать. Но вот беда, банк жертв был пуст. По предварительному плану ему надлежало временно затаиться, возможно, даже на целый год. Тщательно подготовиться, чтобы превзойти самого себя. Подождать, пока о нем забудут, начнут сомневаться в его существовании. Вот тогда-то он и напомнил бы о себе. Но встреча с полицейским выбила его из колеи. Ему не вытерпеть целый год ожидания. Он пролежал в кровати до вечера, методично обдумывая внезапно возникшую проблему. Возможных вариантов было много, но ни один его не устраивал. Он уже почти отказался от своих намерений, когда решение, наконец, было найдено. Правда, оно шло вразрез с его первоначальными намерениями и имело много минусов, но выбирать не приходилось. Да и искушение было слишком велико. Поразмыслив еще немного, он придумал гениальный план. Сцена, которую он создал в своем воображении, поразит всех. Но понять ее истинный смысл не сможет никто. Его загадка останется неразгаданной. А символический ключ к ее решению канет в темноте, и никто не сможет его найти. К вечеру решение было принято. Следующим станет Валандер, полицейский. И произойдет это очень скоро, на следующий день после похорон Светберга. Значит, все приготовления нужно уложить в 24 часа. «Ничего, Светберг мне поможет», — подумал он и улыбнулся собственной шутке. Пока Валандер на похоронах, квартира будет пустовать. Светберг не раз упоминал, что его начальник разведен и живет один. Итак, срок выполнения намеченного — среда. При этой мысли он снова пришел в крайнее возбуждение — застрелить полицейского, а потом нарядить его. И не лишь бы во что, а со смыслом.